В эти дни мы осваивали стрельбу немецкими фауст-патронами. Начальник штаба батальон Зитько показывал их устройство и действия. Довольно эффективное оружие ближнего боя, особенно против танков. Этих фауст-патронов мы захватили очень много и теперь возим с собой.